Где-то там далеко, где-то там высоко. Вместе встретим рассвет. Так хотела с тобой быть я тысячу лет. Не получилось. Почему тогда мы грустим? Вспоминаем то лето. Море смыло следы. Там где я и где ты? Все без ответа. Звезды падают ночь. Ты не в силах помочь. Их достать для меня. В океане надежд. Я всего лишь река. Нам тесно вместе. Почему тогда ты грустишь? Вспоминаешь то лето. Море смыло следы и твои, и мои. Не верь в приметы. Я знаю, не стоит верить словам. Я знаю, ты тут, а я там. Я знаю, не сбудутся сны. Мы знаем, море смыло следы. Я знаю, не стоит верить в любовь. Я знаю, не вернуть ее вновь. Я знаю, ведь море смыло следы. Разбиваюсь как лед, но никто не поймет. Все куда-то бегут, и несказанных слов, и не сбывшихся снов. Лови моменты. Почему тогда мы грустим? Вспоминаем то лето. Море смыло следы, там где я и где ты. Любви сюжеты. Я знаю, не стоит верить словам. Я знаю, ты тут, а я там. Я знаю, не сбудутся сны. Мы знаем, море смыло следы. Я знаю, не стоит верить любовь. Я знаю, не вернуть ее вновь. Я знаю, море смыло следы, но все равно я часто вижу тебя во сне. Но даже если нам не быть вместе, не грусти и вспоминай наше лето. Я знаю, ведь море смыло следы.